Бывает, что те, кто мог бы еще очень многое сделать, оказываются не в состоянии творить, потому что по тем или иным причинам устали, обессилели, сломались. Им надо помочь. И договорившись между собою, держа все в секрете, эти люди, будто ангелы-хранители, носятся вокруг человека, который нуждается в помощи, и на первых порах многое делают за него так, что ему кажется, будто все это он сам сделал или добился, и одновременно провоцируют на усилия, которые человек сам поленился совершать. Там сложные методики. Конечно, с точки зрения морали это неоднозначно, но... Кашинский слушал, напряженно распрямившись и окаменев. Слушал и не мог поверить. А она говорила и говорила. Поначалу более-менее спокойно, потом волнуясь и горячась. Ей тоже оказался нужен добрый слушатель, который все поймет. «Это помогает, Вадим, действительно помогает. Вы не представляете, скольких талантливых людей мы вытащили». Из апатии, из отчаяния, из запоев, из полной, казалось бы, утраты ума. Маховик в мозгу Кашинского провернулся еще раз, а потом из ледяного вдруг стал раскаленным. «И все, что со мной вы делаете в последнее время...» «Нет, Вадим, нет!» — отчаянно закричала она. Из-за соседнего столика на нее обернулись с годливым, ироничным удивлением. Все сделали вы сами, только незаметная помощь, коррекция была оказана. «О, Господи!» — сказал Кашинский. Давным-давно он не чувствовал себя игрушкой в чужих руках, и вот вернулась. «Да вы хоть понимаете, что творите?» Она не ответила. «И вы тоже этим занимались?» — спросил он. Она не ответила. «Это что-то запредельное», — сказал он. «Чудовищное! Это же преступление!» «Нет», — беспомощно сказала она, — «нет». «Это хуже Сталина, хуже психушек, хуже доносов». «Нет, Вадим, нет. Вы хотели откровенного разговора. Вы его получили». В ее голосе появилась отчужденность. «Я, в конце концов, вас слушала. Слушала сочувственно, стараясь понять». Откровенность одного немыслима без бережности другого. Постарайтесь и вы, постарайтесь ответить мне тем же. Да что тут понимать, манипулирование людьми. Но в ваших интересах, Вадим, только в ваших интересах. Кто может в этом поручиться? Я могу. Ведь вы буквально ожили за последний месяц, буквально другим человеком стали. «Сволочи!» — выкрикнул он, сорвавшись на отвратительный внутренний визг. «Сволочи! Они украли у него все, чего он добился. Это, оказывается, не его, а их заслуга!» Он тяжело вздохнул, пытаясь взять себя в руки. «Вас надо спасать, Кира! Вас надо оттуда вытаскивать! Я так понимаю, что вы фанатично преданы, или, по крайней мере, были преданы тому, кто все это творит. Я даже догадываюсь, кому именно. Токареву, директору вашему. Я помню его с первого собеседования. Этакий Наполеончик». «Не смейте!» — выкрикнула она. Но Кашинский просто называл своими именами то, что она сама начала робко подозревать. «Почему?» «Очень похож. Чей-то карманный Берия. Вот он кто. И надо бы выяснить, чей именно». «Я его игру порушу. Это же вопиющее нарушение прав человека, в конце концов. Надо прессу подключить, милицию, а может даже международные организации, если эти ваши как-нибудь заручились поддержкой силовиков. Ох, да они наверняка давным-давно работают на них». «Вадим, вы с ума сошли?» Она тоже попыталась овладеть собой и урезонить его, говоря хладнокровнее. «Мы лечим людей. У эсэсовцев в лагерях тоже лечили, на Лубянке тоже лечили, в психушках лечили вовсю». «Да при чем тут Лубянка и психушки?» Да притом, почему-то, когда то, что она лишь начинала подозревать, громогласно сформулировал он, это стало выглядеть надругательством и злобной клеветой. Ей стало страшно.